Лохматик выглянул из-за веника и решительно произнес: «Знаешь что? Тогда я тебя совсем не боюсь. Я ведь храбрый». «А ты кто?» «Кузька». «Это тебя звать Кузька. А кто ты?» «Сказки знаешь? Так вот, сперва добрый молодца в баньке попарь, накорми, напои, а потом и спрашивай». «Нет у нас баньки». «Как ты нет? Даже у бабы-яги в избушке на курьих ножках и то было. Дом без баньки, что лес без деревьев». Кузька презрительно фыркнул, расстался наконец с веником и побежал, держась на всякий случай подальше от девочки, добежал до ванной комнаты и обернулся. «Не хозяин, то своего хозяйства не знает». «Так ведь это ванна, а не банька». «От что в лоб, что по лбу». «Чего-чего?» «Что об печь головой, что головою об печь, все равно все едино». Кузька скрылся за дверью ванной комнаты, а чуть погодя, оттуда послышался обиженный вопль. «Ну что ж ты меня не паришь?» Девочка вошла в ванную. Кузька прыгал под раковиной умывальника. В ванну он лезть не захотел. Сказал, что слишком велика, водяному впору. Наташа купала его прямо в раковине под краном с горячей водой. Раздеваться он не стал. «Или мне делать нечего? Снимай кафтан, надевай кафтан, а на нем пуговиц столько и все застегнуты. Снимай рубаху, надевай рубаху, а на ней завязки и все завязаны. Это всю жизнь раздевайся, одевайся, расстегивайся, застегивайся. А у меня и поважнее дела есть. А так сразу и сам отмоюсь, и одежа отстирается». Наташа уговорила Кузьку хоть лапти снять и вымыла их мылом чисто-начисто. Кузька, сидя в раковине, наблюдал, что из этого выйдет. Отмытые лапти оказались очень красивыми. Желтые, блестящие, совсем как новые. Лохматик восхитился и сунул под кран голову. Вскоре отмытые Кузькины волосы засверкали, как золото. «Ну-ка, погляди в зеркало, полюбуйся на себя!» Кузька полюбовался, одернул мокрую рубаху, поиграл кистями на мокром поясе, подбоченился и важно так заявил: «Ну, что я за добрый молодец! Чудо! Загляденье только! Настоящий молодец!» «Так ты кто же? Молодец или молодец?» Мокрый Кузька очень серьезно объяснил девочке, что он сразу и добрый молодец, и настоящий молодец. «Значит, ты добрый?» «Очень добрый. Среди нас всякие бывают и злые, и жадные, а я добрый, все говорят». «Кто все? Кто говорит?» В ответ Кузька начал загибать пальцы. «Я в баньке пальный, пареный, поенный, поенный, воды нахлебался, пока купался, кормленный. Нет, так что ж ты меня спрашиваешь? Ты молодец, и я молодец, возьмем по ковриге за конец». «Что-что?» «Ой, опять не понимаешь. Ну, ясно, сытый голодного не разумеет. Я, например, ужасно голодный, а ты?» Наташа без лишних разговоров завернула добрый молодца в полотенце и быстро понесла на кухню. Там усадила мокрого Кузьку на батарею, рядом лапти положила, пускай тоже сохнут. Если у человека мокрая обувь, он простудится. Кузька совсем перестал бояться, сидит себе, придерживая каждый лапоть за веревочку, и поет. «Истопили баньку, вымыли вованьку, посадили в уголок, дали кашечки кому». «Закрой глаза!» Кузька тут же зажмурился и не подумал подглядывать, пока не услышал: «Пора, открывай!» Перед Кузькой стояла коробка с пирожными. большими, прекрасными, с зелеными листиками, с белыми, желтыми, розовыми цветами из сладкого крема. Мама купила их для новоселья, а Наташа разрешила съесть одну или два, если уж она очень соскучится. «Выбирай, какую хочешь!» Кузька заглянул в коробку, наморщил нос и отвернулся. «Это я не ем, и я не козел». «При чем тут козел? Ты только попробуй!» «И не проси! Поросят пусть пробуют, лошади, коровы, цыплят поклюют, утята, гусят пощиплют. Ну, зайцы пусть побалуются, леший пообкусывает. А мне эта пища не по сердцу, нет, не по сердцу». «Ты только понюхай, как пахнут!» «Чё-чё это не умеют? А на вкус трава травой». «Ты что, решил, что тебя угощают настоящими цветами? Розами, да? Ромашками, колокольчиками, да?» Надо сказать, что Кузька больше всего на свете не любил, когда над ним смеются. Если над кем-нибудь, то пожалуйста. Можно иногда и самому над собой посмеяться. Но чтобы другие смеялись над ним без спроса, этого Кузька терпеть не мог. Он тут же схватил первое попавшееся пирожное и отважно сунул его в рот. И сейчас же спросил: «Фа-фа-фа-фа или фа-фа-фа-фа?» Девочка не поняла, но лохматик, мигом расправившись с пирожным и запустив руку в коробку, повторил: «Сама куль печешь или кто помогает?» И давай пихать в рот одно пирожное за другим. Наташа задумалась, что она скажет маме, если Кузька нечаянно съест все пирожные. «Хватит хорошенького понемножку. Эдак нельзя все себе да себе. Надо и о других подумать. Это о Фоньке, это о Доньке, это в уколочке. Ой, знаешь, лилюшечек никак не хватит». «Чего не хватит?» «А лилюшечек, говорю, на всех не хватит. Не красна изба углами, а красна пирогами. Вот они, аллилюшечки, эти твои пироги цветочные». «А кому не хватит?» «Ну я ж говорю, неразумих ты непонятливая, а еще смеешься. У вас, у людей, день рождения раз в году, а у дома он бывает раз в жизни. Его новосельем зовут. Где новоселье, там гости. Где гости, там угощение. Мало угощения, гости подерутся. Так что пеки, аллилюшечки, да побольше, чтоб на всех хватило». «А Фонька, а Донька, в уколочка все к нам в гости придут?» «А Фонька, а Донька, в уколочка, и Соси Патрик, и Лутонюшка, и Кувыка, а еще Пармеш, Куковяка, Пафнутий, Фармуфий, Пудя, Ховря, Дедим, Теря, Беря, Фортунат, Пегасий, Молчан, Нафаня, Вундий, Феодул с Феодулаем, Пантя, Славуся, Веденей». «Что это, все твои товарищи? Так много!» «А как же! Без товарища один жердяй живет». «Кто живет?» «Жердяй. Сухой, длинный, на крышу трубы дымом греется. Завистник, ненавистник и пакостник. Всегда всех перессорит». Девочка скорее посмотрела в окно. Не видно ли жердяя? Не только жердяя, но и труб, и дыма на крышах не было. Одни антенны поднимались вверх. И тут в дверь постучали. Кузька перепугался. Смотрит на девочку круглыми от страха глазами. Наташа сказала ему на ухо: «Не бойся, хочешь, я тебя сейчас спрячу?» «Знаешь что,

Домовята под стол и ревня ревут. А бабушка, батюшка, не трогай, пожалей! Петрушки, бегите сюда! А он нас кличет, есть хочет! Но Кузька догадался, что огонь шумит, гудит без слов, и что зовет домовят дед Попила. Ухватил Кузька в уколочку и на голос. Ой, огонь Кузьку съел, в уколочку и кончился! А Кузька цел невредим, уже тащит за руки Сюра с Куковякой. Остальные следом бегут. Дед всех пересчитал, отправил на волю, Кузьке велел его ждать, а сам в огонь. Бороду опалил, но вынес два сундука, большой и маленький. Маленький отдал Кузьке. Вручай, внучок, две ноши мне не по силе. Сундучок легонький, домовенок на ногу быстрый, обогнал дедушку, выскочил на белый свет и пустил себе заглядки. А огонь шумит. Оглянись, Кузька, он увидел бы, то не огонь за ним гонится, а низко-низко летит в ступе баба-яга, тянет руки, хочет схватить домовенка с сундучком. Но тот забежал в лес, и пришлось бабе-яге подняться выше деревьев. Долго ли бежал Кузька, и сам не знает. Бежал, пока не налетел с размаху на огромное дерево. И кувырк вверх лаптями. Дерево так стукнуло его по лбу, что искры с глаз посыпались. Кузька зажмурился, чтобы от них лес не загорелся. А дерево шумит. Куда бежишь? По что спешишь? Сороки стрекочут. Его мало, бить. Кузька открыл глаза, увидел над собой зеленую змею и хвать ее палкой. Ой, зачем бьешь мой хвост? Сей же час убегай, откуда прибежал. Ты такой страшный, глаза бы на тебя не смотрели, вон из нашего леса. Да я позабыл, откуда прибежал. Поднял Кузька голову, а в листве чьи-то глаза блестят и мигают. Из листвы высунулась зеленая лапка, ткнула пальцем в чащу, а там кто-то урчал, выл, повизгивал, деревья тянули скрипучие лапы. Не туда показываешь. Туда-туда. Ты пробежал мимо сосен, кривобоконькой сиволапки, между осинами, рыжкой-трясушкой, обежал куст растрепыш, пободал могучий дуб и лапки кверху. А у тебя что, все деревья с именами? Ну как же, иначе они откликаться не будут. А ты в каком лесу живешь? Это почему в лесу? Всяк в своем лесу живет. Мои братья, Еловик и Сосновик, в еловом и сосновом. А ты, небось, в березовой роще. Ты ж белый, толстый, как березовый пень. Сам ты пень. Лесной житель со смехом перескочил на нижнюю ветку. Домовенок с удивлением разглядывал незнакомца. Надо же, весь зеленый, от макушки до пяток. Даже уши, даже хвост. Его-то и принял Кузька за змею. Гляди-ка, разве я похож на пень? И правда, он был похож на сучок, поросший зеленым мхом. Только этот сучок прыгал и разговаривал. А ты не знаешь, где тут у вас неподалеку маленькая деревня, у небольшой речки все избы хороши, а моя лучше всех? А что такое деревня? Что такое изба? Домовенок начал было объяснять, но тут крупная дождевая капля стукнула его по носу. Черная туча накрыла лес. Кузька схватил сундучок, прятавшийся в траве, и бегом под высоченную ель. Лил дождь, а Кузька сидел на сухой хвое, будто на половике. Наверное, с тех пор, как эта ель была маленькой пушистой елочкой, ни одна капля не упала на землю возле ее ствола. Ветки раздвинулись, и мокрая зеленая мордочка заглянула в окошко. Ты чего спрятался? А ты кто? Домовой. Домовых не бывает. Про них только сказки есть. Чего пугаешь? А ты кто? Здешняя неведомая зверушка? Ну, вот и нет. Не угадал. Еще угадывай. Да я всю жизнь буду думать и не угадаю. Всю-всю жизнь и не угадаешь. Лесовик я, леший, вот кто. И зовут меня Лешек. Эй, мне уже 5 веков. А моему дедушке Диадоху 100 веков. Врешеньки, врешь. У леших клыки до самого носа торчат. Язык во рту не умещается. Наружу высунут, и живот наострым мешком висит. Не похож ты на них. И нечего зря на себя наговаривать. Ты перепутал. Это про домовых рассказывают, что у них язык наружу и живот пешком. Мы с дедом тут в лесу хозяева. А правда, твой дед старый леший, лихой злодей. Зря народ пугает, в болоте топит, на деревья забрасывает, детей крадет, коров угоняет, а рявкнет, коли уши не успеешь загородить, так и оглохнешь. Видно, ты и вправду домовой, если моего дедушка не знаешь. Он добрый, разумный, красивый. Зайчиков пасет, птиц бережет, деревья растит. Перестал дождь, улетел ветер, каплют капли с веток, шлепают лягушки по лужам, им хорошо. Они знают, куда прыгать. А Кузька дорогу домой с перепугу не запомнил. Кто ему теперь поможет? А не знает ли твой дед маленькую деревню у небольшой речки? Дедушка Диадох все знает. Побежали к нему. Елочка колючие лапки, отпусти моего друга. Елка зашелестела и еще крепче обхватила домовенка ветвями. Говоришь, спасла его от дождя? Какая ты хорошая, елочка колючие лапки. Спасибо тебе. Ветки отпустили Кузьку. Поклонись елочке, она это любит. Угу. Пришлось кланяться. А потом и елочка колючие лапки долго махала вслед друзьям всеми своими иголками. Маленький домовенок вслед за маленьким лишенком выскочил на большую поляну. Посреди бугор, на бугре сосна, красная, как огонь в печи. Большой корявый пень под сосной качнулся, приподнялся. Под ним открылась дыра. Из дыры, упираясь в землю корнями, полез еще один корявый пень. Кузька было наутек бросился от такого ужаса. Постой, сынок, погоди чуток. И ты, лиса, постой. Пень шагнул к кустам и вытащил из них рыжую лису. Тут Кузька разглядел, что у пня не корни, а руки и ноги. Ты, лиса, смотри, зайчишек молоденьких не лови. Они у меня все на счету. Вот разведется у нас побольше зайцев, тогда и гоняйся за лопоухими. Пень погрозил лисе пальцем и поставил на землю. Морда у лисы была такая, будто она сама только что держала кого-то поперек живота, учила уму-разуму. Быстро оглядев Кузьку, лиса гордо ушла в кусты. «Так вот каков дедушка Диадох! Руки, ноги похожи на корни, волосы на сухую траву, борода на мох, а глаза, как ясное небо!» «А это кто же? На кого похожи? Для медвежонка слишком голый, для лягушонка слишком лохматый. Водяной посуху не ходит, на кикимору не очень похож, и весь трясется. Уж не родня ли ты нашей осине, или просто азиат?» Дед схватил домовенка, утащил его под пень в черную нору и опустил во что-то шуршащее, мягкое, теплое. Когда глаза привыкли к темноте, Кузька разобрал, что сидит в коробе с сухими листьями. «Сколько живу на свете, таких лишонков не видал». «Он не лишонок, дедушка, он домовенок». «А, то-то, гляжу, больно дикой. Из рода домовых, значит? Слыхать слыхал, видать не видал. А как же ты в лесу-то очутился?» «От огня бежал. Уголек избу подпалил я, еле ноги унес». «С огнем шутки плохи, сам знаю. А это растет на тебе или как?» Старый леший показал на Кузькину одежду, с которой текла вода. Вместо ответа Кузька начал стаскивать мокрые лапти, рубаху. Дед забрал одежду и уложил дрожащего Кузьку поглубже в короб. «Вот-вот, так я и думал. Ложись, сынок, погрейся чуток. Лежи, согревайся, сил набирайся. Деревья по осени тоже листву сбрасывают, холодную да мокрую. Весной новое вырастает». «У меня не вырастет». «Зато высохнет. А это что?» «А это мой сундучок. Там тайна, дедушка». «Ну, коли так, береги ее. Спрячь на самое дно короба». Кузька огляделся. По углам и вдоль стен берлоги стояли еще короба и корзины, а в них что-то шевелилось, шуршало, потрескивало. Кузька то и дело ловил на себе взгляды крошечных блестящих глаз. Какие-то малявки сидели на корнях, ползали по стенам и смотрели, смотрели на домовенка. Дед прогнал лесную мелочь и, смеясь, повторил: «Так тебе наша осина не родня ли?» «Мне деревья не родные. Мне б что-нибудь поесть, дедушка». Дед Диадох, задумчиво пожевав губами, принес из темного угла сухую лягушку. «Корми, сынок». «Ой, нет, лягушку я не ем». «Не любишь. Я журавлю берег. Деревом ее бедную придавила. Может, вот травки лесной хочешь?» «Тоже не ешь. Ничего вкусное я пожевал. Лосятам закуску припас к зиме. А скажи нам, чем ты сыт бываешь?» «Блинами, пирогами, молоком, кисельком, кашей, репой, квасом, щами, хлебушком». «Надо же, сколько незнакомых вещей есть на свете. Век живи, век учись. И у вас так говорят. Но коли помыслы у нас одинаковые, то и вкусы одинаковые найдутся. Повернись да оглянись, может, сам выберешь, чего по вкусу». Кузькины глаза, привыкшие к темноте, мигом разглядели большущую корзину с орехами. Да у тебя вкусы, как у белки. Дед рассмеялся и притащил еще два короба. Один с шишками, другой с сухими грибами. Кузька отнесся к этому угощению без особой радости. Дед подумал, подумал и приволок колоду с медом. Тут-то гость показал, на что способны домовые. Так и закусывал домовенок орехами с медом, пока не почувствовал, что сей же час уснет. Последнее, что услышал Кузька, засыпая: «Дедушка, в лесу дождь?» «Дождь, внучок, ливень!» «Дедушка, в лесу ветер?» «Ветер, внучок, буря!» «Дедушка, в лесу гроза!» «Гроза, внучок, бушует, ветер дует, молния полыхает, всех пугает. Пора нам с тобой там быть, беду опередить». Маленький домовенок простудился и заболел. Пристали к нему лихорадка с лихоманкой, трясовица с огневицей. Дрожит Кузька от холода, а сам горячий, как горшок в печи. Говорит, будто комар пищит, кашляет, будто медведь рыкает. Из лесу прибегал лешек, мокренький, как банный веник. «Ну и дождь, ну и буря! Ну как ты тут?» «Я домой хочу». «Куда тебе, больному? Ну ладно, я пошел». Дед Диадох приходил, задумчивый, суровый. Клал Кузьке на лоб лапу деревяшку, совал ему в рот кусок коры. «Вспомни, внучок, как домовые от таких напастей лечатся». «Домой хочу». «Ах, поправься сначала. И куда спешить? На улице непогода, 7 ветров дерутся, реки в берега бьются, гром гремит, лес гудит». Ушел Диадох, а Кузька и вспомнил, как домовые управляются с болезнями. «Ой, радужка с лихоманушкой, трясовичка с огневичкой, приходите ко мне в гости вчера. Да, не забудьте, вчера приходите, пожалуйста». Кузьке сразу стало легче, и он заснул. Спит себе в коробе, поправляется. Пусть болезни гадают, как это им прийти не завтра, не сегодня, а вчера. Но вот проснулся, а на него глядит медведь. Кузька забился под сухие листья на самое дно короба. Медведь листья раскопал, Кузьку вынул и вручил ему гостинцы — калину да рябину. Съели ягоды с медом, и домовенок спросил, не покажет ли ему медведь дорогу домой. «А это чем не дом?» «Дом — это когда есть печка». Уточнив, что такое печка, медведь сказал, что от нее дому только вред и опасность. «Кому холодно, пусть обрастает шерстью!» А Кузька вспомнил про пожар помрачнел. Но тут вошла лиса. Что значит, когда медведь через пень скачет? Значит, либо пенек невысок, либо медведь сердит. Кузька засмеялся, спросил лису про свой дом. Лиса вместо ответа стала выпытывать, живут ли куры в избе вместе с людьми или где-нибудь отдельно. На Кузькины слова, что в избе хорошо, там горячая каша, пареная репа, топленое молоко, лиса усмехнулась. А у нас что ли все холодное? Не вся еда растет, некоторая бегает. Не прав медведь, что корову задрал. Не права и корова, что в лес зашла. Медведь так и покатился по полу со смеху. А Кузька решил больше не говорить им про свою деревеньку. Жалко кур и скотину. Ушли гости, а тут и ветер стал слабеть, и гром затихать, и дождик кончился. И домовенок выздоровел, помогла хитрая присказка. Вот и буря кончилась, а 7 ветров помирились, улетели каждый в свою сторону. Просил я их узнать про твою деревеньку. Какой-нибудь из них принесет весточку с твоей родимой страны. Будем ждать. Сидит Кузька на пне, ждет, не побегут ли от ветра верхи деревьев. 5 ветров прилетали, никаких вестей с родной сторонки, все стороны чужие. И все кругом чужое, даже цветы, горошек мышиный, лен кукушкин, капуста заячья, все не на грядке, а в беспорядке. Сколько ни дергай, ни тебе красной морковки, ни желтой репки, даже лопухов нет. И птицы не те, никто не кукарекнет, не закудахчет. Гуси и утки только в небе гогочут, пролетая стаями. Чего они в небе не видали? Осень на дворе, скоро и зима придет. Вот и улетает туда, где тепло. А у нас дома и зимой тепло. Печка горячая, в избе народу полно. А в закутках и под печкой видимо-невидимо домовых. Дети играют с ягнятами и поросятами, спрятанными в избу от мороза, а домовята с мышами. Женщины поют за прялками, хлопочут у печей. Старики на печи сказки рассказывают. Дед, а дед, эта Кузя у нас зачахнет, на корню высохнет. Давай сведем его домой. Всяк кулик на своем болоте велик. Давно бы вывели его из леса, да ведь не знаем, цела его деревенька или нет. Каково ему будет одному на пепелище в чистом поле, да еще зимой. Будем ждать. Не тот ветер, так другой принесет весточку. Не умею я ждать. Вот выспимся и проводите меня из лесу. Ну ладно. Утро вечера мудренее, трава соломы зеленее. Эх, нам с вами зима, одна ночь. Бедный домовенок не понял, что значат эти слова. Невдомек ему было, что лешие спят всю зиму, как медведи, барсуки, ежи, как цветы и травы. Маленький домовенок сидел на пне у лишачьей берлоги и во все горло распевал грустную старинную песню. Соловей, как тебе не стошнилось, в сромбору петь на ветке сидючи, да на темный лес глядючи. Правда, лес был уже куда светлей. Грустно было глядеть на этот растрепанный ветрами лысый и голый лес. А еще грустнее, что лешие спят и спят. Даже песня их не разбудила. Терпение у Кузьки кончилось. Влез в берлогу, принялся будить лешика. Кричал ему прямо в ухо, дергал за хвост. Лешик спал. Тогда Кузька начал его щекотать. Лешик захихикал, открыл глаза. Что? Уже весна? Проснетесь весной, а я уже пропал с голоду да с холоду. Вам, лешим, хорошо, вы живете беспечно, а нам, домовым, без печки не прожить. Да не плачь, есть в лесу печка, и не одна, а целых две. У бабьяги в нашем лесу два дома. Один похуже, да поближе, другой получше, да подальше. Не может она сразу в двух домах жить. Наверное, зимует там, где получше. А ты в другом перезимуешь, пока хозяйки нет. Сундучок у нас оставь. Яга, как сорока, все тащит, что блестит. В чужом доме зимовать страшно, но интересно. Боялся Кузька леших, а они вон какие. Может, и яга не хуже. Вдруг у нее и домовые есть. И Кузька побежал вслед за лешиком. На поляне, куда выскочили друзья, белым-бело от поганок. Когда яга в ступе летит домой, то несется над этими поганками, чтобы мимо избы не пролететь. Ни одной поганки не сбито. Значит, бабушки яги нету дома. Посреди поляны переступала с ноги на ногу избушка на курьих ножках. Без окон, без трубы, крыша надвинута чуть не до порога. Перед избой на привязи у собачьей конуры сидел тощий серый кот. Кот не собака, гостей пугать не его забота. Увидев Кузьку с лешиком, он удалялся в конуру и принялся мыть серой лапой серую мордочку. «Избушка, избушка, встань к лесу задом, к нам передом!» Избушка стоит, как стояла. Вдруг из лесу, из оврага прилетел дятел, застучал по крыше. Изба неохотно повернулась грязной трухлявой дверью. Друзья потянули за сучок, который был вместо ручки, вбежали внутрь. Дверь сзади так наподдала Кузьку, что он плюхнулся на пол, но не ушибся. Пол был мягкий от пыли. Ну и дом. Пыль, паутина по всем углам. На печи драные подушки, одеяло, заплатка на заплатке. А мышей, видимо-невидимо, чугуны, ухваты, горшки были такие грязные, закопченные, что Кузька понял, искать друзей домовых в этом доме нечего. Ни один уважающий себя домовой такого безобразия не потерпит. Тут мыши вместо домовых, что ли? Беда хозяевам, у кого они домовые. Уж я-то наведу здесь порядок. Что ты, Кузя? Баба-яга тебя за это съест. Тут у нее дом для плохого настроения. Сердится она, когда нарушают ее порядки. Или беспорядки. Ну, тогда хоть подмету. О, вот и метла. Ох, не мети. Улетишь ты на этой метле неведомо куда. Яга то в ступе летает, то верхом на этой метле. Дом вдруг заходил ходуном. Ухваты упали, чугуны брякнули, мыши юркнули кто куда. Дверь настежь, и в избу влетела баба-яга. Ступу к порогу, сама на печь. Лешек едва успел спрятать Кузьку в большой чугун, накрыл сковородкой и сам уселся сверху. Незваные гости глодают кости, а у меня и от гостей одни косточки остаются. Ну, чего пожаловал? Здравствуй, бабушка-яга. Повидаться я пришел. Ты ведь не бабушка, хоть и троюродная. Летаешь высоко, смотришь далеко. Кругом бывало, много видала. Где была, там меня уже нету. Чего видала, не скажу. Я только в лесу бывал, деревья видал. А не попадалась ли тебе маленькая деревенька над небольшой речкой? Смотри, сам не попадись мне на обед или на ужин. Меня есть нельзя. За это тебе в лесу житья не будет. Дедушка Диадох палкой наподдаст. Не бойся, не трону. Проку от тебя, тощу комара. Не люблю я вас, леших. Терплю только. В вашем лесу живу, куда деться? А домовых любишь? Маленьких домовят? Домовые ведь, как и ты, в дому живут. Неужто нет? Еще как люблю. Толстенькие они, мягонькие, как ватрушки. Бабушка-яга, домовые тоже твоя родня. Разве родных можно есть? Неужто нет? Поедом едят. Домовые мне кто? Седьмая вода на киселе. С киселем их и едят. Погоди-ка. Бегает тут по лесу один лохматенький. На ногах корзинки, на рубахе картинки. Так где он, говоришь? Тихо стало в доме, только мухи жужжат. И надо же, одна мышь лучше места не нашла, чем в чугуне рядом с домовенком. Поначалу сидела смирно, а тут хвостом махнула, пыль подняла, ни вдохнуть, ни выдохнуть. Кузька терпел, терпел. Да так чихнул, что сковородка слетела с чугуна вместе с лешиком. Кто в чугуне чихает? И тут громко постучали в стену. Баба-яга в окошко высунулась, а друзья вон из дома, не помнят, как и выскочили. Первый же встречный Кузь загородил их ветками, прикрыл последними листьями. Баба-яга кричит с порога, принюхивается, озирается. Да разве сыщешь лешего в родном лесу? Одни поганки белеют на полянке, да дятел стучит в стену дома. Чего избу долбишь? Кыш отсюда! Серый кот подошел к хозяйке, то ли приласкаться, то ли показать, где прячутся непрошенные гости. Яга и на него рявкнула. Надоел хуже собаки! Зачем чужих из дома выпускаешь? Пропади они пропадом! Тьфу! Кот угрюмо поплелся к норе. Яга зевнула во весь огромный рот и ушла в избу. Вскоре по лесу разнесся ее могучий храп. А лешек с Кузькой направились к мутно-лесной речке. Когда они крались мимо конуры, кот притворился спящим, а сам подумал: мышей бы я из дома не выпустил. Эх, переловил бы я их, кабы не цепь. В мутной воде у берега плавало корыто. Обыкновенное деревянное корыто. Собственный корабль Бабы-Яги. А кто не знает, корытом называет. Садись, он сам поплывет, куда надо. И вдруг корыто поплыло не вниз, а вверх по мутной речке, против ее течения. Сначала оно двигалось вдоль берега со скоростью коровы. Потом быстрее, еще быстрее. И вот зазвенели, забринчали бубенчики. До того весело, что не устоять, не усидеть, не улежать. Корабль Бабы-Яги со всего маху причалил к берегу возле моста. Ну и мост. Перила точеные, доски золоченые, прибиты серебряными гвоздочками. На каждом гвоздочке бубенчик. Дятел уже сидел на перилах, постучал клювом. Бубенчики зазвучали еще приятнее, век бы слушать. Лешек с Кузькой выскочили на бережок, на желтый песок, поблагодарили корыто, и оно весело поплыло само, теперь уже по течению, вниз по речке. Посреди лужайки дом. Не курная изба, не на курьих ножках. Из трубы завитушками бежит дымок. Крыши из коврижек и коржиков, ставни вафельные, окна леденцовые. Вместо порога пирог. Помчался Кузька к дому, да не по простой, а по ковровой дорожке с вытканными на ней розовыми букетами и розовыми бутонами. А на крыльце сидит толстый пушистый кот и умывает лапкой чистенькую мордочку. Гостей умывает. Кого бы это? Батюшки Светы. Он нас намыл. Мы гости. Сразу бы нам сюда. Такой дом и в зимней спячке не приснится. Это у Бабы-Яги дом для хорошего настроения. Здесь она всегда добрая. А вдруг вернется Яга, увидит меня и съест до крошечки? Нет, в этом доме она никого не трогает. А в тот дом не ходи. Зовет, просит, все равно не ходи. Там она кого хочешь съест. От злости. Ой. И Кузька вошел в дом. Лешек следом за ним. А в доме будто ждут гостей. Званых, незваных, прошенных, непрошенных. На столе узорная скатерть, кувшины, корчаги, кринки, миски, плошки, чашки, блюда, самовар на подносе. Из самовара идет пар, а из печи сами прыгают на стол пышки, ватрушки, лепешки, блины, оладушки. В кувшинах, в кринках оказались молоко, мед, сметана, варенье, соленье, кислый квас. Блюда с пирогами сами двигались к домовенку. Лепешки сами окунались в сметану. Блины сами обмакивались в мед и масло. Щи прямо из печи, из большого чугуна, наваристые, вкусные. Кузька и не заметил, как съел одну миску, другую, потом полную чашку лапши. Закусил кашей с топленым молоком, напился квасу, брусничной воды, грушевого взвару, отер губы и навострил уши. В лесу кто-то выл или пел, не поймешь. Вой приближался. Песня была жалостная. Кузька на всякий случай залез под стол, Лешек тоже. Хриплый бас раздавался уже под самыми окнами. Даже стекла, то есть леденцы, дребезжали. Кузька совсем встревожился. Ты уверен, что нас тут не тронут? Уверен, уверен. И дедушка Диадох уверен тоже. Он всегда говорит, что в этом доме и тронуть не тронут, и добра не видать. Как не видать? Вон сколько добра на столе и в печи. Тут дверь отворилась, и в доме очутился, не поймешь кто, голосищий мужик, а на голове кокошник золотом горит, самоцветными камнями переливается, на ногах сапожки зеленые, софьяновые, с красными каблуками, такими высокими, воробей вокруг каждого облетит, сарафан алый, как утренняя заря, кайма на подоле, как вечерняя заря. По сарафану в два ряда серебряные пуговки, а из-под кокошника прямо на Кузьку, глаза в глаза, глядит Баба-Яга. Он назад под стол поглубже, а Яга подняла скатерть, опустилась на колени, заглядывает под стол и руки протягивает. «Это кто ж ко мне пришел? Гостеньки разлюбезные пожаловали погостить, навестить. Ой, красавцы писаные, драгоценчики мои! И куда ж мне вас, гостенечки, поместить, посадить? И чем же вас, гостюшечки, угостить, усладить?» Что это она? Или, может, это совсем другая яга? Ой, что ты? В лесу яга одна. В том доме такая, в этом этакая. Здравствуй, бабушка яга. Здравствуй, здравствуй, внучек мой бесценный. Яхонт мой. Изумрудик мой зелененький, родственничек мой золотой бриллиантовый. И ведь не один ко мне пришел, дружочка привел задушевного. Такой славный дружочек, красивенький, ну прям малина сладкая. Сладка ягода, ах ты, ватрушечка моя, мягенький кренделечек сахарный, вот тетюшечка драгоценненькая. Слышь, ватрушкой называет, кренделем неужели съесть хочет? Но Баба-Яга усадила их на самую удобную скамью, подложила самые мягкие подушки, достала из печи все самое вкусное, принялась угощать. Кузька растерялся от этой любезности, вежливо кланялся. Благодарствуйте, бабушка, мы уже поели, попили, чего и вам желаем. Выбежали друзья из дому, побегали, попрыгали по мосту, колокольчики весело звенели. Вьюга, метель, мороз, а мне теперь хоть бы что! Зима за день покажется в таком доме! Эка обилие, изобилие! Хоть зим зимовать, хоть век вековать! Вот где насладишься да повеселишься, в тепле да в холле предкой доли. Ах, вы, люшеньки, лилюшеньки мои! Эх, сюда бы Афоньку, Адоньку, Уколочку! Всех накормлю, спать уложу, лежи на печи, ешь, клочи, всего и забот. И почему дедушка Диадох не любит этот дом? Ясно почему. Пироги дед не ест. Щи да картошку не жалует, блинами не кормится, даже ватрушки ему не по вкусу. Чего ему этот дом любить? Нет, он не для себя не любит. Он и для тех не любит, кому и пироги по вкусу, и ватрушки. Дед вообще не любит, когда тут живет кто-нибудь, кроме хозяйки. Плохие предания об этом доме. А, предания у нас рассказывают всякие. И веселые, и страшные. Про этот дом предания не веселые. Но яга тут никого не ест, даже не пробует. Зимой себе на здоровье. Не бойся, дятел тебя посторожит, а в тот дом, я уж тебе говорил, не ходи. Куда вы убежали, чадушки драгоценные? Не ходите в лес, волки скушают. Мы гуляем, бабушка. Ах, гули-гулешечки мои, гуляют гуленчики-разгулянчики. Ладушки, ладушки, где были у бабушки? Хороводик будем водить. Каравай, каравай, кого хочешь убирать. Ты что, бабушка-яга, это для маленьких игра, мы уже большие. Ага, вы большие, а на столе блины еще больше. Да со сметанкою, да с медом, да с маслицем. Беги-ка скорее, они там тебя ждут, не дождутся. А ты кланяйся от меня много-много раз, дедуленьке Диадоху, если он еще не почивает. И вот еще что. Только кузеньке об этом пока не гу-гу. Принеси-ка ты сюда его забавочку-потешечку, сундучок. То-то он обрадуется. У Лешика слипались глаза. Пора ему и домой. Вышел Кузька проводить друга. Тот нехотя сошел с моста, долго махал лапкой на опушке, потом исчез, пропал в лесу. Будто никогда и не было маленького зеленого лишенка. Так предание. То ли был, то ли нет. Лешек вернулся в берлогу, печально поглядел на короб с сухими листьями, где когда-то спал Кузька. А может, никогда и не было толстого лохматого домовенка. Так, предание. Под листьями что-то блеснуло. Кузькин сундучок. Какая в нем тайна? Леший не успели узнать. И яга не узнает. Хитрая. Тайком от Кузьки попросила. Лешек запрятал сундучок получше и уснул до весны. Жил маленький домовенок у бабы-яги всю зиму. Непогода, вихри, стужа, сам Дед Мороз стороной обходили круглую поляну. Не хотели, наверное, связываться с ягой. Кузька все ждал. Вот-вот загудит в трубе злая тетка вьюга. Свирепый дядька Буран распахнет дверь, швырнет в избу пригоршню снега. Дед Мороз застучит, заскребется в избу ледяными пальцами. Но вьюга ни разу не свистнула в трубу. Буран не подлетел к крыльцу. Метель с дочкой-метелицей гуляли на других полянах. Дед Мороз не дышал на окна, они так и остались прозрачными. Кузька смотрел, как летит белый снег, покрывает будто перины зеленую траву, розовые букеты и бутоны на ковре. Когда Яги не было дома или она спала на печи, выскакивал на поляну, ловил снежинки, лепил снежки и кидал ими в толстого кота. Но не попал ни разу. Кот лениво протягивал лапу и на лету ловко хватал снежок, будто белую мышку. Кузька даже бабу вылепил, совсем не похожую на Бабу-Ягу. У крыльца сделал горку, катался сколько хотел и сосал разноцветные сосульки, слаще которых ничего не могло быть. Чуть Яга увидит Кузьку за окном, сразу тащит его в дом, отогревает на печи, отпаивает горяченьким, причитает. Ах, дитятка, озябнет, замерзнет, простудится, ознобит ручки-ножки, щечки-ушки, отморозит носик. Понемножку Кузька научился бояться даже слабого ветерка, легкого морозца. Сидел на теплой печи или за столом за расписной скатертью, а Баба-Яга готовила ему яство одно другого слаще. Вот только скука! Делать Кузьке нечего. А бездельный домовой? Разве домовой? Но Баба-Яга объяснила, что ежели печка печет, варит, парит и жарит, то кому-то кушать все это надобно, чтобы добру не пропадать, печь не обижать. И значит, дел у Кузьки по горло. Вот он и занялся делом. Ел до отвала. Очень скучал домовенок по друзьям. По Афоньке, Адоньке, Сюру, Вуколочке. Хоть бы во сне они чаще снились, что ли. Но Яга, что ни день, а особенно длинными зимними вечерами, шептала, нашептывала, плела сплетни, будто черную паутину. Плохие у тебя, Кузенька, дружки. Позабыли тебя, позабросили. Искать не ищут, и спрашивать не спрашивают. Никому ты, видать, не нужен. И то сказать, как счастье, то вместе, а как беда, врозь. Хорошо есть, кому тебя напоить, накормить, в мягкую постельку спать уложить. Разве в деревеньке твоей так едят? Так спят. А лишаки эти чучелы зеленые спят в своей берлоге, как собаки на сене. Сокровище твое, волшебный сундучок, присвоили. Он им вовсе ни к чему, а отдать не отдали. Себе припрятали чушь. Кузька слушал, слушал, да и поверил злодейке. А как не поверить? Он ведь всего-навсего маленький глупый домовенок, 6 веков ему 7-й пошел. А Бабе-Яге столько веков, что и сама не помнит, со счету сбилась. И все эти годы злом жила, неправдой. И умна, да неразумна. Все б я хитрить, обманывать. А неправдой далеко уйдешь, да назад не воротишься, и друзей потеряешь. Сидит Кузька за полным столом, Бабу-Ягу слушает, себя жалеет, друзей поругивает. В ту зиму Лешику и деду Диадоху снились неспокойные сны. Старый леший всю зиму видел во сне топор, а его внуку снились серые избушки на курьих ножках, гонявшиеся за ним по всему лесу. Одна все-таки сцапала его огромными птичьими лапами и сказала: «А не пора ли вставать?» Лешек поскорее вылез из короба. Дед Диадох еще крепко спал. Была ранняя весна. Остатки снега белели на черной земле. Лишонок выбрался из берлоги, отряхнулся от приставших к нему в коробе сухих листьев и бегом к другу. Мчался, не разбирая дороги, прямо по весенним ручьям и лужам, мокрый, как лягушонок. Пряничный дом сиял на поляне, как весенний цветок. Лешек скорее заглянул в окно и глазам своим не поверил. Ни левому, ни правому. Кузька сидел за столом, кусал пышку с маком и распоряжался. «Не так, Баба-Яга, и не эдак. Я что сказал? Хочу пирогов с творогом, а ты ватрушку напекла. У пирога творог где? Внутри, а у ватрушки сверху. Ешь теперь, сова!» «Дитятка милая, пирогов-то я с морковкой тебе напекла, а ватрушечки румяненькие, душистенькие, сами в рот просятся». «Твой рот просится, ты ешь. Одно дитятко, и того накормить толком не можешь. Эх ты, Баба-Яга костяная нога!» «Чадушка мое бриллиантовое, покушай, сделай милость, ватрушечки горяченькие, свеженькие, с пылу с жару!» «Не хочу и не буду, вот омру тебя с голоду, тогда узнаешь!» «Ой-ой, голубчик мой золотенький, прости меня, глупую бабу, не угодила! Может, петушка хочешь леденцового на палочке?» «Петушка хочу!» Баба-Яга побежала из избы и так торопилась, что, не заметив Лешика, полезла на крышу снимать леденцового петуха. Он был вместо флюгера. Лешик тем временем шасть в горницу. Кузька его увидел, бросил пышку, заерзал на лавке. «Садись, гостем будешь». «Иду, иду, мой золотенький, несу тебе петушка, мой цыпленочек. Здравствуй, здравствуй, изумрудик мой зелененький. Какова спал, почевал? Что так рано встал? Дедуленька, небось, разбудил, послал внука к старой бабуленьке. Не ждали мы тебя в такую рань». «Дедушка еще спит, я сам прибежал». Смотрел лишонок на друга и не узнавал его. Кузька стал похож на гриб-дождевик, волчий табак, а ручки-ножки, как у жука. Может, это не Кузька вовсе? Может, Яга его подменила? Съела настоящего или спрятала? А это какой-нибудь бабёныш-ягёныш капризничает? А ну-ка, слыхал ли он что-нибудь про Афоньку, Адоньку, Вуколочку? Заговорил про них Лешек, и оживился Кузька, голову от блюдца оторвал. «Это еще что за Афоньки, Адоньки? Небось, слаще морковки ничего не ели? Ни ума у них, ни разума. Не нужны они нам, чучелы деревенские. Чучелы! Ты лучше скажи, где волшебный сундучок Кузеньки на радость? Или вы с дедом Диадохом забрали себе чужое имущество? Я уж и то подумала, слетаю, мол, сама принесу. Нельзя грабить деточек, нельзя». «Отдавай мой сундук сей же час, чучело зеленое! Ты вор, и твой дед разбойник!» И Кузька заснул. Яга поглядела на Лешика. «Сам сбегаешь за сундучком? Или мне, старый, свои косточки тревожить?»

Вот чадушка неблагодарная, кормишь, поишь, и словечка не дождешься, дай подай и выйди вон. Может, ты обманул меня, изумрудик зеленый, простую деревяшку подсунул? Что ты, бабушка, это тот самый сундучок. И чего нахваливали? И домовые, и русалки. У всех этот сундук с языка не шел. Вон у меня сундуки богатые, полны добром, златом, серебром. А этот? Думали, ждали от него радости. Где она? А нет радости, есть горе. Это что же? Сундук нам горе принес? Не надо нам здесь в этом доме ни горя, ни беды. Схватила нож, открывает сундук, нож сломался. Стукнула сундук кочергой, кочерга погнулась. Ударила ухватом, ухват переломился. Рассердилась, хватит сундуком об стол. Столешница пополам, сундук целехонек. Как треснет по нему костяным кулаком, у самой искры из глаз, а сундук невредим. Размахнулась и швырнула сундук в печь. Нам не владеть, так не владей никто, ни мне, так никому. Но в печи сразу огонь погас, угли потухли, зола остыла, сундучок опять целехонек. Ахнула яга, схватила сундучок и к двери. В этой печке не сгорел, в том доме вспыхнешь. Отдавай мой сундук, баба-яга костяная нога. Не умеешь с ним обращаться, не трогай. А ты умеешь с ним обращаться, дитятка моя сладенькая? Если твой дед попила, в огонь за ним кинулся, значит, и впрямь. В этом сундуке какая-то радость. Что за радость, скажи? Ну, унесу вас всех в ту избу и с сундуком вместе. Там у меня заговорите. Тебе надо, ты ступай куда хочешь. Там грязно, от пыли не продохнешь. А если вымету, вычищу, пойдешь со мной, деточка. Это уже другой дом будет, чистенький, добренький. Пойду, лети давай скорей. Мне тут надоело. Баба-яга верхом на метлу и была такова. Только злое эхо вслед прогудело. Маленький лишонок заторопился. Надо бежать. А Кузька сидит за столом, ест ватрушки. Лешек и так, и сяк старается увести друга. Нет, сидит с Сиднем. В гостях хорошо, а дома лучше. Пора и честь знать. Сказала вдруг печка. Кузька от удивления ватрушкой подавился. Гость гости, а погостил прости. Подхватила кочерга. А ухваты поддакивают. Пора и честь знать. Пора. Лешек к печке схватил сундучок, а сундучок опять сверкает цветами и звездами. Лешек не стал разбирать, кто говорит такие слова, протягивает сундучок домовенку. На, дай, дай! Тянется Кузька к сундучку, а встать лень. Тут такие пошли чудеса. Кочерга шагнула от печи, толкает домовенка к выходу. Ухваты подпихивают. Веник выскочил из угла, подхлестывает сзади. Кузька, спасаясь от веника, кое-как перевалил через порог. Дом сам выпроводил домовенка, пожалел его. А куда бежать? Злое эхо и мост, и корыто охраняет. Один путь через черное болото. Лешек про это болото слыхать слыхал, а бывать в нем не бывал. Там жили болотные кикиморы, глупые, бестолковые. Дед Диадох про них говорил: «Свяжись с дураками, сам дураком станешь». Кое-как доползли до леса. Хоть болотный, а все-таки лес. Чахлый, дряблый, дряхлый. Все деревья врозь, будто в ссоре, и все кривули. Только елки выстроились в ряд, высокие, прямые, как сторожа при болоте. Деревья обрадовались лешику. Елки лапами замахали: «Сюда, сюда, прячьтесь!» «Лечу! А где мои гостеньки? Где мои сладенькие? Где сундучок волшебный? Ты, котище-мурлычище, говори сей же час, куда они побежали?» Толстый кот мурлычет потихоньку и показывает в другую сторону. Туда, мол, убежали по розовому ковру, по золоченному мосту, в лесную чащобу, в лишачью берлогу. Рад он, что нет в доме домовенка. Убежал, и ладно. А то явился гость незваный, непрошенный и стал хозяином. Кому приятно? А ты, злое эхо, почему молчала, меня не позвала? Гнать вас всех, помощничков негодных! Обо всем сама должна заботиться. Догоню, поймаю. Шум стоит, деревья гнутся. Лешек уши заткнул. Кузька из-под елки высунулся, глаза вытаращил. Испугался. Понял, наконец, какова Баба-Яга. Весь день хлюпала под ногами друзей черная болотная жижа. Кузька с трудом вытаскивал из нее свои лапти, больше падал, чем шел. Споткнется о кочку и лежит. «Ой, как я устал, ой, не могу». «Тише, а то услышат». «Злое эхо». «Что ты? В черном болоте даже злое эхо глохнет. Кикиморы болотные услышат, они тут хозяйки». «Ох, и пожары, темный лес, и Баба-Яга, а теперь еще какие-то страшные кикиморы, их только не хватало, ой, беда, беда, огорчение». Тихо колышется осока, тихо поднимается туман, неслышно летают в небе какие-то птицы, а рядом жижа, блестящая, черная, на ней зеленые моховые кочки. На некоторых кочках деревца трясутся, будто в лихорадке. Кузька опять споткнулся о кочку. Лежит и жалеет себя. «Ой-ой, грязный я, как поросенок. Это свинячьим детям хорошо по грязи елозить. Ой-ой, бедненький я, несчастненький». «Миленький он, прекрасненький!» Домовенок увидел перед собой серые головки среди осоки. Высунутся, пропадут, опять высунутся. Кикиморы болотные, что ли? И совсем не страшные. Зря лешек пугал. «Вот беда, беда, огорчение! Вот вода, вода, обмочение! Вот еда, еда, угощение! Устали мои резвые ноженьки! Оторвали ему ноженьки, разбросали подорожники! Весь распух, глазки охренели, комары заели!» «Перестаньте здесь сейчас! Перестаньте дразниться, вам говорят!» А кикиморы пищат, визжат, скачут вокруг Кузьки. Тонкий, длинный, плоский, корявый. Голову с кулачок, то лысый, то лохматый, серый, зеленоватый. Один глаз на лбу, другого не видать. Нога всего одна, больше в болоте не надо. а то одну вытянешь, другая увязнет. Зато рук по три, по пять, а у старшей кикиморы и не поймешь сколько. Через болото мало кто ходит, вот и попалось им развлечение. Олешек уже добежал до края болота, вдруг услышал сзади писк-виск. Он назад. Глядь, валяется Кузька поперек тропы, а кикиморы тянут его в разные стороны. Здравствуйте, кикиморы болотные! Кикиморы отпустили Кузьку, долго кивали и кланялись, а потом внимательно глядели, как Лешек очищает Кузьку от грязи. Но не успели друзья пробежать несколько шагов, как кикиморы закричали. Мамочки! Схватили их и верещат. Кикиморы болотные, отпустите нас, пожалуйста. Нас ждут, нам пора. Пора. Нет, не подглядывайте, если придется. Пора. Спрыгнули с тропы в болото и скрылись из глаз. Кузька и думать забыл, что разучился бегать. Так припустил по тропе. Вот уже березы впереди, верхушки леса виднеются. Ура! И кикиморы одна за другой выскочили на тропу и загородили проход. С тропы не сойдешь, засосет черная трясина. А кикиморы дразнится. Не от вожи красная рожа, не от вожи зеленая рожа. Какие же мы не от вожи? Мы ведь не играем. Вот вылезем из болота, отмоемся, тогда и поиграем. Знаете, сколько игр я знаю? Отнесем вот этот сундучок и вернемся. И тут самая старшая кикимора, у которой не поймешь сколько рук, выхватила сундучок у Лешика, быстренько передала его подружкам. Пошел сундучок из рук в руки, исчез в болоте вместе с кикиморами. Только его и видели. Да вы что, спятили? Отдайте! Он же у моего дядюшки хранился. И еще у дядушки, но прадедушки, а вы его в болото! Болото, в болото! Вместе с дедушкой и прадедушкой! Выбрались Кузя с Лешиком из черного болота, сели под березой и заплакали. Стало темным-темно. И вдруг из болота послышалось. Никто нам не поможет. Кто не поможет, а мы поможем. Кому-кому, а вам поможем. И никто, а мы. И никому-кому, а вам. Кому-кому, как и вам. И лягушки скок-скок по болоту, скочки на кочку, искали-искали сундучок и нашли. Висит среди болота на суку, на длинной сухой коряге. Сколь не прыгай, не достанешь. Прыгали-прыгали лягушки, квакали-квакали и придумали, как быть. Русалок надо пройти и поднимала. Запрыгали лягушки по мокрому лугу к реке. Маленький домовенок и маленький лишенок побежали следом за ними. Русалки качались на ветвях деревьев, склонившихся над водой, водили хоровод на светлом песке. Одна сидела на большом камне и играла на маленькой арфе. Смотрите, Кузька, домовёнок Кузька, его ищут, у всех спрашивают, вот обрадуются домовые, вот счастье-то, Кузька нашёлся. Русалки окружили домовенка, потащили к реке, смыли с него болотную грязь и давай щекотать. И Кузька, смеясь от щекотки, сообщил русалкам. Кикиморы, ой, батюшки, ой, не могу, волшебный сундучок украли. Русалки, зовите Водяного на помощь. Водяной, дядя Водяной. Вода в реке дрогнула, покрылась рябью. По ней пошли большие круги, и вот показалась огромная косматая голова. Луна освещала длиннющие усы и бороду, корявые руки и могучие плечи. Это почему такой шум, гам? Что орете, как корова на лугу? Ну? Чё молчите? Отвечать нет у вас. Озорничать на это пригодно. А это кто такой? Кузька! Кузька нашёлся! Ну что? Ну и нашёлся. Надоел он мне. Все про него спрашивают, и домовые, и лешие, не видел ли, не встречал ли. Ну, вижу. Ну и что? И глядеть-то не на что. А это кто? Лешик? Какого лешего ему здесь надо? Ну, кто меня звал? Кому я надобен? Мы звали! Нам надобен! Ну, что вам? Рассказывайте, рассказывайте. Да все разом, а то не пойму, больно у вас голосочки нежные. Сундучок, дядя Водяной, волшебный сундучок, кикимры утащили. Ну и что? Они утащили, а мне что? Как что? Сундучок волшебный, как же без него Кузьке? Ну и пусть не возвращается. И Водяной ушел на дно. Только круги по воде разбежались. И тут одна русалочка засмеялась. Ай, да кикиморы! Даже дядя Водяной им не страшен. Ни за что его не послушаются. Да меня не послушаются, говоришь. Вот я им, вот они у меня. Из воды снова вынырнула огромная голова. За ней борода. Показались плечи. Вот уже и весь Водяной в полный рост. Синий водорослях вышел из реки. Свистнул и направился к болоту. Вода потоками лилась с бороды. А за ним, как по реке, двигались русалки, лягушки, рыбы, жуки-плавунцы. Когда Кузька с Лешиком, прыгая через ручьи, бегущие за Водяным, подошли к болоту, там уже перекатывался его голос. О-хо-хо-хо! Ахальницы! Безобразницы, кикиморы болотные! Тащите мне сундук, который прохожих отняли. Уже чуть светало. Туман то ли опускался на болото, то ли поднимался с него, то ли ходил кто-то по болоту, то ли само оно чавкало. Кикиморы не откликались. Только какие-то тени в тумане носятся туда-сюда, туда-сюда. Молчат. Жижи болотный в рот набрали. Тьфу. Лапти гнуты! Вы что? Это я к вам пришел. Мне сундук подавайте, вот я вас. Одногорышки козел, на зелененький козел, чики-брики про козел, Тики-брики, русалки застонали от ужаса, услышав эту песню. Ведь Водяной терпеть не может козлов, слышать о них не хочет. Жизнь ему делается немила при одном имени козла. А кикиморы, как ни в чем не бывало, дразнят. Как на горушке козел, на зелененькой козел. Тики-брики-брак козел, тики-брики-брак козел. Брак козел, брак козел. Схватился Водяной за уши. Бегом назад! Добежал до реки и бросился в омут головой. Маленький домовенок и маленький лишенок опять сидели одни под березой у края болота. И тут из кустов выглянул заяц, за ним другой, третий. А за восьмым зайцем, тяжело дыша, выскочил медведь. А я кустами трещу вас, ищу, слаб сбился, наконец-то нашел. Ура! Они что, с ума спятили? Им, наверное, не из чего спячивать, такие глупые. Сундучок мой волшебный среди болота на корягу повесили. Отдавайте сундук воровке. Как пошел наш медведь по грибы, по грибы, и застрял наш медведь ни туды, ни сюды, по болотушке, по трясинушке. За лягушками кикиморы отправили по грибы зайца, утопили в трясине Кузьку с Лешиком, а там и береза пошла по грибы, и облако в трясине ни туды, ни сюды. Все, что попадалось на глаза кикиморам, тут же попадало в их дурацкую песню. Как пошла наша лисичка по грибы, и застряла лисичка не туды, не сюды, по болотушке, по трясинушке. И что ж здесь происходит, а? И кого ж здесь обижают, а? И кто же это при всем честном народе безобразничает, а? Из-за куста вышла лиса, повернулась налево, повернулась направо и как крикнет: «Кики-марашки-замарашки! Кики-мордочки чумазые!» «Сама мордочка от замарашки слышим!» «А я вас шишкой кину!» «И мы тебя шишкой! И мы тебя шишкой!» «А я вас камешком!» «И мы камешком!» «А ну-ка, принесите еще камней, да побольше!» Кидает лиса камни, только и слышно, как они свистят и шлепаются. Друзья подносить не успевают. Тонут камни в болоте, а кикиморы достать их не могут. Кидаться нечем. Пробовали грязью, но лиса их задразнила. «Вы нас мягоньким, а мы вас тверденьким!» И угодила камнем прямо в большую кикимору, у которой не поймешь, сколько рук. Шлепнулась кикимора вверх ногой, заверещала жутким голосом, перевернулась, запрыгла к сухой коряге на середину болота, схватила волшебный сундук и как запустит в лесу. Кикиморы обрадовались. «И мы вас тверденьким! И мы вас тверденьким!» Летит сундук над болотом, смотрит на него множество глаз. Да летит ли? Сундучок упал прямо на лесу. Орут кикиморы, верещат, радуются, в цель попали. И столько народу на них смотрит. А Кузька вцепился в сундучок обеими руками, поверить своему счастью не может. Кикиморы, они кикиморы и есть. Весь век озорничают да балуются, пищат да хихикают. Спасибо тебе, лисичка, за Кузькин волшебный сундучок. Теперь он домой может собираться, в свою деревеньку. Когда все ушли,

Из-за моря, из-за океана летят три ворона, три братенника. Несут три золотых ключа, три золотых замка. Запрут, замкнут они наш сундук навеки, ежели отдадим его ни чувственникам и ненавистникам. Ключ в небе, замок в море. Клятва вся. Так мы, внучок, и не отдали твой сундучок. Баба-яга ненавистница, кикиморы болотные, нечувственницы. Побывал сундучок в их руках, да недолго. Не за что на нас обижаться воронам-братенникам. Тогда пойте со мной. Сундучок, сундучок, сундучок, сундучок, позолоченный бачок, позолоченный бачок, расписная крышка, расписная крышка, медная задвижка, медная задвижка. Раз, два, три, четыре, пять, можно сказку начинать. Раз, два, три, четыре, пять, можно сказку начинать. Можно сказку? Можно сказку начинать. Со звоном откинулась крышка сундука, и все замерли. Кузька схватил прошлогодний сухой лист, что-то на нем нацарапал, опустил в сундучок. Крышка захлопнулась, а сундучок произнес приятным голосом: «Чирки-почирки, черточки и дырки, вот и весь сказ как раз про вас». Стало тихо. Леший и русалки, вытаращив глаза, глядели на сундучок. «Надо же! Простая деревяшечка, а так разговаривает!» А медведь с лисой до того испугались сказки про чирки-почирки, что убежали в кусты. «Сундучок у нас хранится 100 веков или больше. А волшебный он, потому что, ежели положить в него рисунок, любую картинку, то сундучок сам сочинит и расскажет сказку про то, что на картинке нарисовано. Нарисуешь мышь — расскажет про мышь. Нарисуешь русалку или водяную лилию — сундучок расскажет такую сказку, где с цветком и речной хозяйкой непременно произойдет что-то страшное и смешное. Только рисовать мы не умеем. Потихоньку утаскиваем рисунки у людей, уносим под печку или в закуток, опускаем в сундучок и слушаем сказки». Тогда Лешек с дедом и русалки сразу принялись рисовать. Кто на листиках, кто на кусках коры. Но ничего у них не вышло. И когда рисунки клали в сундучок, он рассказывал все про те же черточки и дырки. «Чирки-почирки, черточки и дырки, вот и весь сказ как раз про вас». «Рассвет! Уже светает! Прощайся, Кузя, пора в путь. Ты беги по бережку, а мы по реке поплывем». «Дедушка, бабуля за тобой приехала. Пропадешь ты тут, не пивши, не евши». В корыте к друзьям подплывала баба-яга. «Куда же ты собрался? Куда, говорю? Вот догоню, поймаю и съем!» Тут вода в реке дрогнула, по ней пошли большие круги. Корыто опрокинулась, а из реки вынырнул водяной. «Кто тут орёт? Кто тут воет? Это ты, яга? Да я тебя, да ты у меня вон из воды, чтоб духа твоего тут не было. А корыто свое оставь, оставь, корыто пригодится». Кыш. Лещ,

где сейчас наш дом стоит. Как здесь? А небольшая речка? В трубе течет. Сначала удивилась, когда ее в трубу загоняли, а теперь привыкла. Течет себе под землей, наполнит пруд, поглядит на небо, на дома и опять под землю. А кто это в дверь стучит? Мама не велела открывать дверь. Кому попало, не велела. А это неизвестно кто. Вот, откроем и посмотрим. Наташа открыла дверь. Никого нет. Оглянулась. И Кузьки нет. Только мокрые следы ведут в ее комнату. Вернулась. А там среди игрушек сидят два Кузьки. Второй домовенок поменьше и весь рыжий. Смотрит на девочку, молчит и улыбается. Это Вуколочка! Он тебя стесняется. Долго молчать будет. Вдруг девочка услышала какой-то плеск в углу. В круглом аквариуме среди снующих рыбок кто-то сидел и глядел круглыми печальными глазами. Это водяной, крохотный еще. Вуколочка его по дороге нашел. Испугался темноты в трубе и вылез из речки. Пусть поживет у тебя хотя б лет 60, а? Пока немного не подрастет. Ладно.